Глава 64. Герман. Машина медленно ползет по проселочной дороге в сторону заброшенной деревни. Фары выхватывают мокрый гравий, густые кусты по обочинам и редкие знаки. В салоне гробовая тишина. Лишь рация порой разрывает ее короткими репликами. «Группа 1. Позиция восток. 200 метров до точки. Группа 2. Готовы прикрыть выход со двора». СОБР выдвинулся на внутренний периметр. Ждем команду для начала операции. Одновременно с приказами в наушнике слышатся голоса брата и ювелира. Мы все сейчас на связи друг с другом. Мой хакер ломает систему видеонаблюдения в доме, где держит Полину. А Егор тут же передает эти данные СОБРу и бойцам отца. В отличие от операции на пирсе, сегодня вся грязная работа на своих. Мансуров не тот, кто станет играть по правилам и слушаться приказов. Потому не будет никакого маски-шоу с киношным штурмом, сиренами, мигалками и криками «всем лежать». Я не могу рисковать Полиной. Пока мы не зачистим периметр и не освободим заложницу, СОБРу и Егору нечего делать на территории. Как освободим, так сразу пусть идут. Вспоминаю свою последнюю просьбу брату и устало провожу пальцами по лицу. Прикосновения отзываются болью. Словно мало мне проблем. Адски болят глаза и голова. Черепушка буквально раскалывается от постоянного недосыпа и напряжения. Честно признаться, я уже и не помню, когда нормально отдыхал и когда спал в последний раз. Внутренний голос подсказывает, что лет 5 назад, или даже раньше, до гибели мамы. Тогда в моей жизни не существовало никакого Мансурова, а единственным врагом был отец, который слишком рьяно готовил нас с братом к взрослой жизни. Тогда я считал, что живу в полном дерьме и мечтал вырваться в люди, стать независимым от проклятого криминального мира, научиться зарабатывать своей головой по закону и честно. Теперь от этих воспоминаний даже не смешно. Домечтался, допланировался. Стал, наконец, независимым и правильным, построил свой бизнес, умудрился жениться и развестись, а потом по принципу маятника вернулся в исходную точку, чтобы ехать сейчас с чемоданом налички в сопровождении целой армии головорезов в старый дом под Москвой и мечтать о том, как сверну голову одной охреневшей гниде. К счастью, с последним ждать не приходится. Несмотря на фиговую дорогу, к месту встречи приезжаю в 11. Машина останавливается сразу за огромной грязной лужей. Водитель, не оборачиваясь, кивает, и, прихватив чемодан, я выхожу. Мансуров встречает лично. Он, как барин в шелковом халате и шлепках, стоит на крыльце. Впервые без всех своих лживых масок. В одной руке сигарета, в другой — коньячный бокал с золотистой жидкостью. «Какие люди! Глеб! Герман! Или как там тебя сейчас зовут?» — салютует он мне бокалом. «Я до последнего сомневался, что явишься». «Где Полина?» сжимая ручку чемодана, чтобы не свернуть ему шею прямо сейчас. «А как же пообщаться, поговорить, как приличные люди?» — выгибает левую бровь. «Или тебя зэки этикету совсем не учили?» «С ней все в порядке?» — подхожу ближе. Трое мансуровских мордоворотов тут же срываются с мест и своими накачанными тушами перегораживают дорогу к боссу. «Папаша тебя нормально отпустил?» — продолжает ублюдок. «Не переживал за любимого старшего сыночка?» «Сам можешь позвонить, пообщайтесь». «О, это я обязательно. Потом». Сделав затяжку, Мансуров жестом приказывает своим бойцам, чтобы обыскали меня. «А не помрешь?» Кривлюсь, когда один из амбалов хлопает меня по ребрам. «Я смотрю, ты со своих лечебных микстур перешел на другое пойло. Не бережешь себя». «Раньше у меня жена была, молодая, горячая. Чтобы ее трахать, приходилось и форму поддерживать, и дерьмо всякое жрать. А сейчас...» — жмет плечами. «Нынче мою драгоценную супругу другой трахает. А Кате тоже можешь забыть», — говорю спокойно, хотя дико хочется рвать. «Да я уж понял. Ты, небось, ее и в хвост, и в гриву отымел», — усмехается. «Она у меня дрессированная, по-всякому умеет». «Я тебя спросил, где Полина?» Сдерживаться все труднее. Гад прицельно бьет по болевым точкам, провоцирует на действие, словно ему это нужно. «Скучный ты!» — сплевывает на землю. «Только о бабах и думаешь». Вместо того, чтобы приказать отдать чемодан, он разворачивается и идет в дом. «За мной топай!» — командует мне. «Деньги на улице только конченые идиоты считают». Ведет меня в темную гостиную и взглядом указывает на замусоленный диван. «Вот, твои 3 ляма». Кладу чемодан на сиденье и отхожу в сторону. «Открой», — кивает он. «У тебя свои руки есть». Наблюдаю, как справляется с замком и раскрывает чемодан. «Как-то не выглядят они на 3 ляма». Мансуров оглаживает пачки руками, нежно, как женщину. «А ты считать разучился?» Оглянувшись по сторонам, замечаю в углу небольшую камеру. Одна из 8, которые сейчас просматривает ювелир. От пули в лоб это знание не защищает, но все же немного успокаивает. «Ладно, тут есть кому пересчитать», — разворачивается ублюдок. «Теперь за мной. Заберешь свою шлюшку». Он показывает в сторону длинного коридора и первым направляется вперед. Я пока не возражаю. Поправляя рукава, быстро смотрю на часы, прикидываю, сколько у меня осталось времени, и не спеша следую за уродом. Миша не дает заскучать. Пока топаем, в прежнем циничном стиле спрашивает про здоровье отца, про погоны брата, снова трещит о Кате, и в конце, возле странной деревянной двери, интересуется сыном. «Самое лучшее, что у тебя, Боровский, получилось, — это пацан. Он всегда был умнее своей мамаши, быстро понимал, как надо себя вести, не мешался мне, не портил жизнь и не терялся за моей спиной со своими родственниками». Он открывает дверь и кивает, чтобы я шел первым. «За Роберта ты мне ответишь отдельно». На секунду прижимаю этого гондона к стене. Мысленно представляю, как душу. Лишь после этого поворачиваюсь к дверному проему, к лестнице вниз. «Иди давай», — рявкает за спиной Мансуров. «Мститель хренов». Он щелкает каким-то рубильником, и впереди вспыхивает свет. «Сука!» Я на миг притормаживаю. По телу катится ледяная волна, а пальцы сами сжимаются в кулаки. Впереди передо мной такой же подвал, как тот, в котором Мансуров держал Катю. Снова холодный свет и серые стены. Вновь холод и тошнотворный запах сырости. «Знаешь, почему ты тут, Герман?» — бросает Мансуров, когда мы оказываемся внизу. «Потому что ты грёбаный извращенец!» Смотрю на 5 бойцов, которые уже ждали нас на месте, и на сжавшуюся в комок Полину, бледную, испуганную, но вроде бы целую, без царапин, синяков и крови. «О, да!» — зло смеется ублюдок. «Я извращенец, а ты — моя любимая игрушка!» Он достает из небольшого навесного шкафа металлический поддон и вынимает из него наполненный шприц. «Не пошел бы ты нахер!» Я помогаю Полине подняться, осматриваю ее руки и лицо, трогаю спину и талию, шепчу одними губами. «Все будет хорошо, ничего не бойся». «Нахер сейчас пойдет твоя подружка, причем на твой!» Мансуров командует своим помощникам, чтобы схватили меня. «Покатаешь ее на члене, как покатал в прошлом мою женушку. Уверен, эта шалава выдержит долго, а потом, когда вы оба здесь сдохнете, я отправлю запись в вашей случке Кате. Уверен, ей и твоему папаше понравится такое видео». «У меня другое предложение». Нахожу взглядом камеру и коротко киваю. «Хочешь, чтобы я тоже поучаствовал?» — ухмыляется Мансуров. «Хочу». Даю еще один знак рукой. «Чтобы ты сдох!» — рычу я, прикрывая собой Полину. И в следующее мгновение дверь распахивается.